Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Мегре и виноторговец. Глава первая. «Значит, ты убил ее, чтобы ограбить?» «У меня и в мыслях не было ее убивать. Разве из пугача убьешь?» «Ты, конечно, знал, что у нее водятся деньги?» «Конечно, ей за 80, она всю жизнь работала и уж наверняка что-нибудь сколотила. Сколько раз ты просил денег?» «Не считал. Только появлюсь, она уже знает, зачем я пришел». Родная бабка, она даже вечно швыряла мне всего одну монетку в 5 франков. Вам разве понять? Ну что для безработного 5 франков? Мегре нахмурился. Ему было тяжело и грустно. Заурядное дело, мерзкое убийство с целью грабежа. С такими сталкиваешься чуть ли не каждую неделю. Мальчишка, которому нет и 20, убивает одинокую старуху, чтобы обобрать ее. От других. Этот Тео Стерне отличается только тем, что прикончил собственную бабку. Ведет он себя спокойнее, чем можно было ожидать, и, отвечая на вопросы, старается ничего не упустить. А дутловатый, круглоголовый, пучеглазый парень с круто срезанным подбородком и толстыми губами, такими красными, что в первую минуту они показались накрашенными. 5 франков, как мальчишки на сласти. Муж ее жив, помер 40 лет назад. У них был галантерейный магазинчик на площади Сен-Поль. Вот уже 2 года, как бабка совсем перестала ходить, и ей пришлось закрыть лавку. Где твой отец? В Бесетре, у психов. А мать? Я с ней давно не живу, она каждый день пьяная. Братья и сестры есть? Сестра? Не знаю, что с нею. Ей было 15, когда она удрала из дому. Он выкладывал все это без тени волнения. А с чего ты взял, что бабка держит деньги дома? Такая не то что банку, сберкассе не доверит. 9 часов. Преступление было совершено накануне в это же время в старом доме на улице Короля Сицилии, где Жозефина Менар занимала 2 комнаты на 4-м этаже. Соседка с 5-го, хорошо знавшая Тео, встретила его на лестнице, когда он выходил от бабки. Они поздоровались. Спустя 30 минут другая соседка, госпожа Паллок, занимавшая квартиру напротив Жозефины Менар, решила, как всегда, забежать к ней на минутку. На стук никто не ответил. Дверь была не заперта. И она вошла. Жозефина, скрючившись, лежала на полу с размозженным черепом и кровавым месивом на месте лица. В 6 утра Тео Стерне задержали. Он спал на скамейке в зале ожидания Северного вокзала. «Почему ты все-таки убил ее?» «Я не собирался убивать. Она бросилась на меня. Я растерялся». «Ты навел на нее пугач». «Верно». Но она и глазом не моргнула. Видно, сразу сообразила, что шпалер не настоящий, и как заорет, вон, паршивец! Уж не думаешь ли ты на испуг меня взять? Потом схватила с круглого столика ножницы и кинулась на меня, сама все кричит, вон, говорят, тебе пошел вон, не то пожалеешь. На вид маленькая и хлипкая, а до чего взбеленилась. Я испугался, что она выколет мне глаза ножницами, и стал искать, чем бы защититься. Вижу, у печки лежит кочерга. Подобрал ее и... Сколько раз ты ударил? Да разве я считал? Она еще держалась на ногах и не сводила с меня глаз. Лицо у нее было в крови. Да, я не хотел, чтобы она мучилась, и все, бил и бил. Сам не знаю, что со мною стряслось. Мегре вдруг почудилось, что он слышит голос прокурора на суде. И тогда Стерне с ожесточением накинулся на свою несчастную жертву. «Я не хотел ее убивать, клянусь, не хотел, поверьте, я не вру». Однако у тебя хватило выдержки сразу же обшарить комнату. Не сразу. Сперва я кинулся к двери. Да вспомнил, что у меня в кармане всего 1,5 франка. Я ведь потому и пришел к бабке, что хозяйка вышвырнула меня на улицу. Я 3 месяца за квартиру не платил. И ты вернулся. Ага.